Перед отъездом они послали Вавилова в буфет главка за какими-нибудь продуктами и, главное, достали бутылку рижского бальзама. С кофе или чаем бальзам должен был поддержать силы Ростовцева. В отличие от Брюханова, Лапин хорошо знал, что значила для Ростовцева жена, и теперь со страхом ждал наступления разрядки. Он видел, что Ростовцев сейчас почти невменяем, но доминанта неизбежно рано или поздно упадет. Что же такое предпринять, лихорадочно думал Лапин, как с наименьшими потерями вывести его из этого состояния? Даше уже ничем не поможешь. Зачем же рисовать покойницу? Продлять, Бог знает, как надолго это тягостное, мучительное воспоминание. «Сева, ну-ка иди, выпей кофе, подкрепись», — сказал он тихо и, встретив далекий отсутствующий взгляд художника, сам шагнул к нему с чашкой. Казалось, Ростовцев не слышал слов Лапина, механически выпил сладкий кофе и тут же снова вернулся к мольберту. Он очень спешил, но движения его были скупыми, размеренными, четкими. Часто меняя кисти, он напряженно всматривался в уже довольно ясно проступавшее изображение, отшатывался назад с измученным опустошенным лицом, с тем, чтобы снова, с каким-то яростным ожесточением, наброситься на холст. Но ни Лапин, ни тем более Брюханов не могли понять и сотой доли того, что в самом деле происходило с художником. Единственное, что еще связывало его с жизнью, был этот холст и то, что на нем происходило. Он шел по самому гребню между все той же жизнью и тьмой, и каждую минуту все могло оборваться. И он нес в себе эту предсмертную дрожь, этот невыносимый холод и пустоту. И тьма, наползавшая со всех сторон, порой сжимала его до удушья. Только предельным, почти оглушающим напряжением всего своего существа он разрывал ее в самый последний момент, когда и дыхание уже останавливалось. И, несмотря ни на что, он ни на мгновение не упускал ни одной подробности этого дня. Как он, не отрываясь от стола, попросил ее подать клей, не получил ответа, оглянулся и понял, что произошло. И на него двинулась эта рваная, глухая тьма. И, чувствуя, что еще минута, и он сойдет с ума, схватил готовый холст на подрамнике, и как только пальцы его привычно нащупали кисть, его опыт и профессионализм художника, именно профессионализм, даже не талант, а главное все то, что он передумал и перечувствовал, за свою нелегкую подвижническую жизнь, то, к чему он пришел, все это сплотилось и укрепило его настолько, что он сделал первый, неясный еще штрих, едва-едва наметилось слабое пятно света в беспредельных пространствах тьмы, и она ослабила свои тиски, чуть отпустила. И тогда он ударил кистью вторично, и просвет увеличился. И началось главное в его жизни сражение, в котором он не мог отступить. Он мог лишь победить или быть поглощенным той же тьмой. И еще он почему-то неотступно думал, сколько она, понимавшая его больше других людей на свете, сколько же она перемыла ему кистей и сколько раз готовила краски. С нескрываемым раздражением встретил он нежданных, ненужных ему сейчас людей и тут же забыл о них, вернувшись к холсту. Если б ему удалось воскресить Дашины черты, она бы никогда не ушла. Неясно билась где-то в его сознании даже не мысль, а как бы ее ощущение. И значит, они бы никогда больше не расстались. Он знал, чувствовал, что для победы ему требовалось совсем немного. Но именно на это немногое не оставалось никаких запасов. И тьма уже начинала опять копиться во всех углах и проступать со всех сторон и слизывать все, что ему удалось отстоять.